Глава пятая. Руслан. Устроившись под одеялом, я тупо пялился в потолок. Постепенно глаза привыкли к темноте, и теперь надо мной была уже не полная чернота. Чуть правее дивана над столом висела старая двухрожковая люстра. Справа от нее пожарный извещатель. Ума не приложу, рабочий или нет, но, судя по габаритам, один из первых. На стене, ближе к углу, ночник. За час без сна я рассмотрел каждую деталь компактной гостиной. Умение переключать сознание — старый, выработанный годами тренировок на льду навык. Никогда еще мое спортивное прошлое не пригождалось в подобной ситуации. Наверное, потому что ситуаций таких и не было, ни в далекой юности, ни во время бурной насыщенной молодости. А отвлечься было нужно. Врут, когда говорят, что сытый мужчина не смотрит по сторонам. Не смотрит, только слепой. Зрячий может шею свернуть от любопытства, пропустить поворот или заложить лишний крюк вокруг квартала. Он будет смотреть в оба, но больше не сделает ничего. Любопытство сытого похоже на интерес искусствоведа к новому шедевру. Ширинка от него не расстегивается, голова остается ясной. Я был сыт, удовлетворять мои сексуальные аппетиты хватало кому. Но сейчас правило сытого не сработало. Вспыхнувшее за одно мгновение возбуждение никуда не делось. Член стоял колом, а в голове... Достаточно было лишь ненадолго отпустить самоконтроль, вспыхивала картинка. Женщина, закушенной губой, нежная упругая грудь и длинные ноги. Нормальная мужская фантазия, желание идеала. Только в моих мыслях эту женщину играла Жанна. Жанна, мать ее, Орлова. А это был стопроцентный сдвиг по фазе. Хотеть трахнуть ту, которая вытянула из ада, которая была почти сестрой покойной жены. Видимо, бессонница и напряженный график все же повредили мой мозг. «Чокнутый», — поставил я диагноз. Постепенно разглядывание созвездий сквозь тонкий тюль и контроль дыхания стали помогать. В паху ныло уже не так сильно. Эрекция начала спадать. Еще несколько минут, и я из озабоченного психа превратился бы в нормального человека. Шанс был, но этих нескольких минут мне не дали. Когда Жанна вошла в гостиную, во рту у меня мгновенно пересохло. Оставив тусклые блики лишь на кончике языка и на пухлых губах, ночь спрятала глаза. Но остальное... На Жанне не было ни халата, ни хотя бы намека на белье. Ничто не скрывало обнаженного тела. Мягкий свет луны окутал изгибы туманной вуалью и очертил угольной тенью роскошную высокую грудь. Моя запретная фантазия из плоти и крови была рядом. «Жанна, что ты тут?» Голос предательски охрип, и я тут же пожалел, что вообще раскрыл рот. Не произнеся в ответ ни слова, Орлова подошла к моему дивану и медленно, словно гипнотизируя, потянула в свою сторону одеяло. В этот момент нужно было вцепиться в него. Не стоило Жанне видеть, насколько я готов. Но пальцы сжали простыню. «Жанна, нет!» Попытка заговорить номер два оказалась еще более провальной, чем предыдущая. Взгляд заскользил по линиям женского тела, и желание, с которым я боролся битый час, нахлынуло с удвоенной силой. Это было настоящее проклятие. Я сам расставил себе капкан. Я сам решил остаться на ночь. И рядом с кем? Обрывки мыслей о том, кто я и где, пропадали, не сформировавшись. Совесть затихала. Единственное, что оставалось — инстинкты. Острое желание брать. Обхватывать губами упругие горошины сосков. Прижимать к паху округлые бедра. Насаживать ее на себя по самые яйца. Неправильно. Запретные желания. Но они были, черт бы их побрал. Они проникли так глубоко в мою голову, что я больше не способен был думать ни о чем. Лишь о ней. Рядом. Близко. Забравшись на кровать с ногами, Жанна перекинула одно колено через мое бедро. Член коснулся горячей бархатной плоти, и я сквозь зубы со свистом втянул воздух. «Жанна, нам не стоит...» Четыре слова дались с трудом. «Ты ведь...» Глазами я уже трахал ее, закинув эти потрясающие ноги себе на плечи. Но мозг все еще цеплялся за обрывки принципов. «Не смотри». Ее ладонь легла мне на глаза. «Просто не смотри, и все». «Я не...» Это лишь секс». Жанна приподнялась и затем стала медленно опускаться на мой твердый, готовый для нее член. «Просто... ах, секс».